Глава 17. Людей интересует не истина, а то, во что они верят. И люди готовы биться насмерть за свои верования, какими бы ложными эти верования ни были. Первое правило волшебника. Терри Гудкайнд. Джейсон. Джессика смотрит прямо в камеру. Она ненавидит меня сейчас. Это написано на ее лице. Даже поза, в которой она сидит, кричит о том, что Джессика Маршалл готова разорвать меня на куски. Вспоминаю, как рисовал на ней, как трепетали ее губы, как брал ее снова и снова, как она кончала, как кричала и извивалась подо мной. И член вновь наливается кровью, как ни кстати. Джессика любит секс, в этом мы с ней похожи. Однако на этом наше сходство заканчивается. Забавно, что она так разозлилась из-за Иды. Разнесла кабинет в щепки, уехала в бар и встретилась с Трэвисом. Джесси и правда безбашенная. Зная, что он мечтает свернуть ей шею, она позвонила ему. Возможно, Джессика предполагала, что за ней ведется слежка, а телефон прослушивается. В любом случае, она заслужила наказание. Еще никто не смел требовать свободы безнаказанно. Никто не уходил от меня по своей воле. Беру телефон, жму кнопку быстрого вызова и произношу в трубку. Забери еду, белье и матрас. Джессику не выпускать. Номер в отеле подготовлен. Моника улетела. Слушаю ответ Эйба и улыбаюсь. Отлично. Отвези туда Иду вместе со всем барахлом. Она знает, что делать. Пусть ждет моего сигнала. Останься там с ней, ты будешь ей нужен. И следи за моим маячком. Вполне вероятно, ночью я вляпаюсь в неприятности. Убери охрану. Никто не должен мешать. Просто сделай так, чтобы я остался жив, не привлекая к этому толпу. Сбрасываю звонок и выхожу из кабинета. Нужно заняться делами. Пора забрать свое. Я и так долго ждал. Я дал тайному совету возможность принять верное решение. Если они пойдут наперекор, то дадут мне все карты в руки. Надеваю костюм. Подхожу к зеркалу и усмехаюсь. Люди всегда оценивают внешность, одежду, атрибуты. За столько веков ничего не изменилось. Если хочешь снискать их расположение, то должен выглядеть соответственно. Разумеется, есть и те, кто воспринимает людей правильно, независимо от того, что на них надето. Но таких меньшинство. Если я приду на эту встречу в рваных джинсах, футболке и кроссовках, меня не воспримут всерьез, пока я не открою рот. Первое впечатление — это важно. Мне не нужно их расположение. Я хочу, чтобы они боялись меня сразу. Алан выбил мне местечко за их столом еще 2 недели назад, но я не торопился занять его. Мое появление должно застать тайный совет врасплох. Сегодня воскресенье, внеплановое экстренное собрание, и меня никто не ждет. Самое время о себе напомнить. Обычно от Лагуна Бич, где расположена моя вилла, до даунтауна я доезжаю минут за 30, максимум 40, обгоняя тех, кто ездит по правилам и тратит на дорогу около часа. Люблю быструю езду, но сегодня я не тороплюсь. Хочу войти туда, когда собрание уже будет в разгаре. Мне нравится появляться эффектно. Поэтому я не спеша доезжаю до места назначения, паркую автомобиль и направляюсь к зеркальной высотке. Эти люди не афишируют свою полуподпольную деятельность и встречаются именно здесь, за темными тонированными стеклами одного из многочисленных бизнес-центров. Ну, не в здании муниципалитета или зале администрации им же собираться в самом деле. однако меня ждут. Мэроу стоит перед входом и явно не намерен просто так отступать. «Мистер Харрис?» Он слегка наклоняет голову. «Алан мне сказал, что вы можете заскочить на огонек в любой момент. Соизволили, наконец. 2 недели вас караулю. Другие не знают, пусть так и останется. Собрание уже окончено. Уезжайте. Мы не примем ваше предложение. Я никогда не пойду на это». «Так ли уж никогда?» Улыбка трогает мои губы. «Уверены?» «Абсолютно». «Тогда хорошего вам дня, Роберт». Я салютую ему, наблюдая, как он скрывается за поворотом. Затем достаю телефон. Ида берет трубку сразу же, едва ли раздается первый гудок. Я произношу лишь одно слово — «фас» — и нажимаю «отбой». Роберт Мэрроу принял неверное решение. Он поймет это быстро, но будет уже поздно. Как часто мне доводилось стоять здесь, по другую сторону комнаты допроса, скрываясь за зеркалом Гезела. Как часто сидящие там, за толстой зеркальной стеной, не были виновны в том, в чем их обвиняли. Но это не значит, что они были невинны. Никто из них не был чист и безгрешен. Роберт Мэрроу не исключение. Сейчас он растерян, напуган и зол, потому что начинает понимать, что к чему. Перед ним на столе лежат показания Иды. Результаты экспертизы, фотоснимки нанесенных ей повреждений и много чего еще. Улики легко сфабриковать. Для этого нужны лишь смекалка, связи и деньги. Я покидаю здание, подхожу к машине и закуриваю. Можно было подождать внутри, однако я хочу поговорить с Робертом без посторонних глаз. Никому я не доверяю. Тем, кого купил, тем более. Разумеется, Роберт Мэрроу выйдет под залог. Я приказал не задерживать его. Ему всучат подписку о невыезде, и он пойдет улаживать возникший конфликт. То есть поедет искать меня. Если Роберт не полный идиот, то быстро сложил 2 и 2. Моника, Ида и Джессика сработали отлично. И теперь Роберт Мэрроу по уши в дерьме. Его обвиняют в изнасиловании и нанесении телесных повреждений. Раны Иды выглядят и правда ужасно, но они совершенно не опасны. Она знала, на что шла. $5 миллионов и особняк на побережье показались ей вполне приемлемой платой. Ида предана мне, как и Моника. Они близняшки и похожи, как 2 капли воды. Так что провернуть все это не составило труда. Джессика завела Роберта, он утратил осторожность и легко попался на крючок. Джесси так действует практически на всех мужчин. В ней есть та самая женственность, о которой грезит вся прекрасная половина человечества. Потому что именно таких женщин вожделеют мужчины. На самом деле, это дано всем женщинам по праву рождения, но они сами отсекают ее, потому что стыдятся своей женской природы, сексуальности, силы. А Джесси гордится тем, что родилась женщиной. Она честна с собой, свободна в выражении своих желаний, раскована, но не вульгарна. Джессика Маршалл не прячется за комплексами, не позволяет другим управлять ее самооценкой и самовыражением. Она уважает себя, свои принципы и желания. Джесси ставит себя на первое место, не жертвует собой ради тех, кто этого недостоин. Джессика радуется жизни. Она буквально проживает каждый миг, находится в моменте. Наслаждается. Она не играет. Джесси настоящая. Если она любит, то отдается этому чувству полностью. Если она хочет, то идет и берет. Если она горит, то заживо. Она никогда не подставит вторую щеку. Джессика Маршалл умна, хитра и знает, как получить свое. То, чего она достойна. Джессика любит себя, любит этот мир, любит жизнь. И сколько бы трудностей ни выпало на ее долю, Джесси никогда не сдается. Она не стесняется попросить о помощи, не стыдится быть слабой, не боится предстать перед кем-то в непотребном виде, потому что все равно остается королевой и всегда держит спину прямо. Джессика идет по жизни с высоко поднятой головой, но при этом не задирает нос. Черт, даже я теряю голову, находясь рядом с этой женщиной, чего уж говорить про остальных. Камилла ей в подметке не годится. Джессика Маршалл настоящая, а Ками — лишь блеклая копия. Со своими тараканами, кучей комплексов и страхов. Да, она более рассудительна, но в ней нет огня. Того самого огня, который привлекает всех мужчин без исключения. Внутренняя сила. Источник, который никогда не иссохнет, сколько из него ни бери. Вот что так цепляет в Джессике Маршалл. Она живая, а не пустая бездушная кукла. Джесси радуется жизни и берет от нее все. Она заряжает своей энергией всех вокруг. Разумеется, все к ней тянутся, я тоже не устоял. Джессика нужна мне. Не только потому, что работает на меня. Видели бы вы, как блестят ее глаза. В них столько жизни, что можно и мертвого воскресить. Само собой, Роберт Мэрроу запал на нее с первого взгляда. А уж после общения только и грезил о том, как бы ей присунуть. Он падок даже на красивую обертку. А если под оберткой скрыто нечто большее, то и вовсе теряет голову. Он был слишком возбужден, когда вернулся в зал после разговора с Джессикой, поэтому потерял бдительность. Моника легко смогла его увлечь. Камеры засняли, как он с ней уехал. На его беду камеры не засекли Иду и Монику вместе. Так что доказать, что на приеме были они обе, а Роберт уехал именно с Моникой, у него не получится. Моника уже покинула страну. Девочка заслужила отдых. Я давно обещал дать ей отпуск. Роберт вчера хорошо развлекся. Они с Моникой чуть не разгромили номер. Эйб прислал фото. Бутылки, бокалы, куча недоеденной еды, использованные презервативы. Роберт Мэрроу знатно наследил. Даже не пришлось использовать Рокс, который раздобыла Джессика. Он нужен был лишь для страховки. Основной целью Джесси было пробудить в Роберте желание. Она отлично справилась. Конечно, можно было отправить в номер Джессику. Но накануне я не сдержался и раскрасил ее более чем колоритно. Джессика Маршалл пока только для меня. Я еще не закончил с ней и не готов делиться. Подкуриваю очередную сигарету, прислоняюсь к дверце автомобиля и с наслаждением наблюдаю, как Роберт Мэрроу выходит через главный вход, обсыпая Гарольда Смита, своего адвоката, проклятиями. Они долго о чем-то спорят, но все-таки находят компромисс, жмут друг другу руки и расходятся. Сейчас начнется моя любимая часть, ведь Роберт заметил меня и уже тащит сюда свой напыщенный зад. Точным броском отправляю окурок в урну и расплываюсь в улыбке. «Убью!» — шипит Роберт мне в лицо и хватает меня за лацканы пиджака. «Я тебя урою, так и знай, ублюдок! Закопаю!» Ты собственными руками вырыл себе могилу, больной извращенец. Не понимаю, о чем вы. Если говорить объективно, то из нас двоих на душевнобольного. Похоже, только вы. Может, отпустите меня и объясните, в чем дело? Ну же, Роберт, будьте благоразумны. Люди вокруг, камеры повсюду. Если со мной что-то случится, запись, на которой вы угрожаете мне на парковке департамента полиции, станет первым доказательством вашей вины. Он испепеляет меня взглядом, чертыхается и разжимает пальцы. Давайте поговорим в более укромном месте. Я указываю на свою машину, Мэрроу кивает. «Так в чем дело, Роберт?» Спрашиваю, когда мы садимся в автомобиль. «Для вас я, мистер Мэрроу». «Давайте отбросим формальности. Мы же разговариваем по душам. Что вас так расстроило, Роберт? Может, я могу как-то помочь?» «Помочь?» Он сжимает кулаки. «Да как вы смеете? Вы притащили в мой дом полицию, напугали мою жену, оклеветали меня! Меня!» «Вы что-то путаете, Роберт? Я ни разу не был у вас дома, не удостоился еще такой чести. И уж точно не приводил к вам блюстителей порядка. Просто скажите, в чем дело?» «В чем дело? На меня хотят повесить изнасилование с отягчающими обстоятельствами!» «Тише, тише, мой друг. О таких вещах не стоит кричать». «Я тут ни при чем. Когда я уходил, Моника была цела и невредима. Я знаю, что они похожи, как две капли воды. Гарольд сказал, что у Моники есть сестра-близнец. И заявила в полицию именно она. Но ночь я провел с Моникой. Это вы подстроили». «Зачем мне это делать?» «Потому что я отказал вам. И теперь вы мстите. Но вы не сможете на меня это повесить. Вам нечем крыть. У меня есть алиби. Моника невредима, я знаю. А с ее сестрой я никогда не пересекался». «Возможно. Но вы же не надеетесь, что Моника это подтвердит. У нее ненадежная память. К тому же сейчас Моника находится за 1000 километров отсюда. А вот у Иды память хорошая. И улики железобетонные». «Какие нахрен улики? Вы все подстроили!» «Ну почему же? Она была на вчерашнем приеме. Блондинка, высокая, в черном платье. Многие видели, как вы уезжали с ней. Вы так активно флиртовали, явно были настроены на бурную ночь». «Я...» Он осекается и переходит на шепот. «Уехал с другой женщиной». «А, я усмехаюсь. Понимаете, Роберт, это весьма спорно. Только одна из сестер засветилась на камерах. Моника и Ида – близняшки. Их даже мать не всегда различала. Иде крепко досталось. Она имела полное право заявить в полицию. Зря вы сердитесь на девочку. Ваша ДНК нашли не только в номере, но и внутри Иды. Если вы понимаете, о чем я». Достаю конверт с фотографиями и протягиваю Роберту. «Хотите взглянуть еще раз? Вдруг не рассмотрели? Вы сильно ее потрепали». «Я этого не делал». «Отрицание. Первая стадия. Ну, гнев вы уже проскочили, так что перейдем сразу к третьей. Давайте поторгуемся, Роберт». «А вы не думали, что я записываю наш разговор?» Он вскидывает голову. «Не записывайте. Вы набросились на меня. Вами управлял гнев. В таком состоянии человек не способен принимать взвешенные решения. Да вы не волнуйтесь. Все легко можно замять. Нет заявления, нет дела. Согласны?» «Чего вы хотите?» «Часть ваших акций и поддержку. Похлопочите за меня, мистер Мэрроу. Следующее собрание я пропустить никак не могу». «Но вы никто!» Он всплескивает руками. «Алан Картер и Клэр Купер придерживаются иного мнения. Они считают, что я вполне достоин войти в тайный совет. Вы и их прижали? Не понимаю, о чем вы. Хорошо, произносит Роберт после долгой паузы. Я сообщу место, дату и время следующего собрания. Вы сможете присутствовать. Но чтобы остаться, вам... Да, я знаю про голосование. До встречи, мистер Мэрроу. С вами приятно иметь дело. Не могу сказать того же. Он выходит из машины, хлопает дверью и направляется на другую сторону парковки. Я могу и дальше делать вид, что не замечаю слежки, но играть в детские игры у меня нет времени. Поэтому я покидаю автомобиль, подхожу к синей спортивной машине и дважды ударяю костяшками в окно. «Здравствуй, Трэвис», — произношу с улыбкой, когда стекло опускается. «Помню, ты как-то предлагал выпить. Предложение еще в силе?»